банкиров, международных финансовых воротил, и неплохо знаю их. Нельзя забывать о финансовых катастрофах. Сейчас мир на грани грандиозного краха. Все слишком зависят от денег. Вопрос. Вы упомянули финансовую катастрофу. А что вы думаете о возможности атомной катастрофы? Ответ. Она висит над нами. В мире слишком много атомного оружия, как, впрочем, и любого другого. Если крупные индустриальные державы прекратят торговлю оружием, это приведет их к краху. Так называемые богатые страны живут продажей оружия. Говоря о терроризме, нельзя забывать, что его порождает доступность оружия. Можно свободно купить автомат или добыть взрывчатку, чтобы устроить чудовищный взрыв. За все это несут ответственность крупные международные компании, производящие оружие. В оружии причина войн. Вряд ли какое-нибудь государство просто так станет тратить на вооружение чуть ли не весь национальный доход. Вам ведь известно, что в Америке безработица выше, чем во Франции, Германии или Италии. Взгляните на цифры внешнего долга Америки, который превышает национальный доход. Америка накануне банкротства. Думаю, что крупные международные корпорации, чтобы предотвратить это банкротство, неизбежно решат развязать войну. Финансовую мощь Америка приобрела, поставляя во время войны 1914 года оружие всем странам Европы, кроме, естественно, Германии. При этом Америка сама не воевала. В войну она вступила в последний год. На этой войне она обогатилась. Потом настала Великая депрессия, а затем Америка стала готовиться ко Второй мировой войне, которая принесла ей еще большие прибыли. Поскольку после войны Европа была разорена, был придуман план Маршалла. Европе дали в долг. Все это ускользает от внимания широких масс, которым неизвестно то, что происходит за кулисами. Возможна ли атомная война? Какое-нибудь маленькое ближневосточное государство, вроде Израиля или Пакистана, вполне может развязать завтра атомную катастрофу. Думаю, однако, что войны не будет, потому что прежде произойдет гигантская финансовая катастрофа, вроде краха 1929 года на Уолл-стрите. Она будет всемирной, так как сейчас у всех стран грандиозные долги, а капитал стал международным. Примечание. План Маршалла, так называемая программа восстановления европейской экономики после Второй мировой войны, путем предоставления ей американской помощи. Основная его задача – установление гегемонии Соединенных Штатов Америки в Западной Европе, создание объединенного империалистического фронта против складывающейся мировой системы социализма. Крах 1929 года на Уолл-стрите, катастрофическое падение акций на фондовой бирже Уолл-стрита в Нью-Йорке и последовавшая за этим паника явились началом мирового экономического кризиса, охватившего все страны капиталистического мира. В один прекрасный день произойдет финансовая катастрофа, и хозяевами Земли, если учесть количество населения, станут не высокоразвитые, а слаборазвитые страны. Оружие ведь сейчас есть у всех. Вспомните войну во Вьетнаме. Американцы, пытаясь выиграть ее, применяли самое современное оружие, но они проиграли. И кто их разбил? Низкорослые партизаны. Вполне возможно, что через 10 лет слаборазвитым и голодающим странам не останется ничего, кроме как начать партизанскую войну. И, наконец, представьте, что вдруг в воздух взлетают все атомные электростанции. Что тогда будет? Ведь сейчас в любой стране достаточно отключить электричество, и она будет полностью парализована. Те, кого называют у нас экстремистами, вполне могут это сделать. Мои слова не надо понимать так, будто я поддерживаю их. Просто я опасаюсь, как бы такое ни случилось. И потом прошу не забывать, что я не политик. Я только делаю выводы из того, как развиваются события.